есть, да. Сухой лог ЗР и сухоложские рифмы. Это городские рифмы из сухого лога, который, да, в 2010 году, 2010, на дворе осень уже. Октябрь заканчивается, подходит ноябрь. Да. Этот скит был записан под влиянием дыма, который кроет меня, меня жестко накрыло. Поэтому чё тут хочется еще сказать? Я заебался сидеть и загоняться, сделать тетрадь. И пока все не так понятно в моей жизни, сейчас об этом подумал на листок мыслей. Раньше дул много, а сейчас почти не курю. Что-то вообще никак, еле-еле дышу. Сейчас лето, как будто бы не знаю об этом. Стою под снегопадом, ловлю свои ответы на вопросы, которые задал себе не в тему. Этого разговора с самим собой полной лени. Я могу быть на неделе в неадеквате, пробухивать и прокуривать лаве на чьей-то хате. Могу просидеть за компом по несколько часов, учу новые минуса, могу проторчать в ночи без понта. Могу тупо бродить вечером по районам или сидеть на скамейке у своего дома. Могу раздуть жестко где-то с друзьями на сушниках или просто в кармане с пятаками. Непонятные звонки куда и ниоткуда, незнакомые номера и запутаться вокруг. На дисплее телефона погасла батарея, и дым тянется жестко и пробегает время.